Глава 13. «Что за дерьмо это было?» – простонал Серый, не без труда поднимаясь на ноги. «Ментальный удар!» – послышался издевательский хохот Гомера. «Надо же! А вы быстро пришли в себя! Я думал, мне придется гадать, когда же вы очухаетесь!» Старик снова засмеялся своим каркающим смехом. «Почему тебя не задело?» Прорычал Серый и ударил по решетке с такой силой, что она загудела. «Потому что он из старожилов», — послышался едва слышный голос одной из амазонок. «У этого старого маразматика иммунитет». «Мне казалось, что способности старожилов — это миф, выдумка», — произнес Шпик. «Нет, не миф. Их способности вполне реальны. Просто в последние годы такие, как он, сидели тише воды и никак себя не проявляли», — произнес я, с трудом поднимаясь с пола. «Гомер, может, расскажешь, как так вышло, что ты вместо того, чтобы быть на ведущих ролях, оказался здесь? Или тебя сюда упекли потому, что стали бояться твоих способностей? Я прав?» «Прав, прав. Возьми конфетку», — фыркнул старик. «И что с того, что меня сюда упрятали?» Старик уставился на меня своими слепыми глазами. «Какое тебе дело до моих врагов? Молчишь? Вот и молчи себе в тряпочку. Главное, что ты должен знать, это то, что эти уроды хотели меня таким способом проучить. Надеялись, что я как следует помучаюсь перед смертью. Наивные детишки. Думали, что, посадив меня на цепь, будут наблюдать, как я мучаюсь и медленно загибаюсь в этой дыре». «Тогда это многое объясняет. У тебя практически полный иммунитет к ментальному воздействию. Поэтому ты тут так долго протянул, ведь так?» Старик молчал. Похоже, его подобная манера общения забавляла. «Ладно, придется перенять правила этой странной игры. Знаешь, Гомер, мне непонятно только, зачем культисты тебя тут держат. Какой в этом смысл?» «Смысл, смысл!» — продребезжал голос старика. «Смысла давно нет. Что же до моих скромных способностей, то не обольщайся. Моих сил хватает лишь на то, чтобы закрываться от ментальных атак. Прикрыть вас я не смогу. Хе-хе. Помнится, в первые дни моего заточения было не сладко. А теперь это происходит без какого-либо участия с моей стороны». Гомер щелкнул пальцами. «Раз! И мой разум закрыт непроницаемым ментальным коконом. Каждый раз, когда эта тварь пробуждается в своем логове, она непроизвольно наносит мощнейший ментальный удар. Кстати, именно этой пакости скормили вашего парня». «Скормили?» «Это как?» — насторожился Серый. «Задница через косяк», — огрызнулся старик. «Чего вам всем непонятно? Парень овощ, пустая оболочка. Мой совет — сверните ему шею, чтобы не мучился. Он теперь почти что ходячий труп со стандартным набором рефлексов». «Себе сверни шею», — посоветовал старику Шпик, которого перспектива придушить своего напарника явно не прельщала. «Я-то что? Это ваш человек, значит, вам с ним и нянчиться», — пошел на попятную Гомер. «Так что поступайте, как знаете. Он все равно не придет в себя. Через день-другой, когда его мычание и вой доведут вас до ручки, сами его прибьете. Попомните мои слова. Скоро вы сами станете в очередь, чтобы придушить эту пустышку». Старик закашлялся. «Знаешь, Гомер, чем больше слушаю, тем сильнее удивляюсь. Помнится, час назад ты собирался продать нам эту информацию, а теперь выдаешь все здешние расклады. Что изменилось?» «Какое тебе до этого дело?» — хмыкнул старик. «Ты не ответил», — продолжил упорствовать я. «Считайте это жестом доброй воли». «Доброй воли?» — послышался полный презрения женский голос. «Да ты ведь такой же урод, как эта тварь. Жаль, наши сестры не добрались до тебя раньше. Не будь этой решетки, я бы тебя собственными руками порезала на ленты». «Ну, вот вы добрались. И что?» — прервал амазонку старик. «Убьете слабого старика. И много в этом поступке чести. Вы все такие же, как и я, жалкие отбросы, и не вам меня судить». Гомер явно потешался над вышедшей из себя амазонкой. «Ладно, молодежь, верить мне или нет, решите позже. Сегодня днем одного или двух из вас выведут на охоту». «Охоту?» — переспросил я. «Охоту, охоту», — после небольшой паузы подтвердил Гомер. «Амазонок приберегут напоследок. Культисты тоже живые люди, и им, как и всем, хочется потешить плоть. Для начала этих недоделанных воительниц пару дней поморят голодом и отсутствием воды. Потом придумают еще что-нибудь. Сектанты-мастера по части ломки сознания. Так что, девоньки, мой вам совет, не артачьтесь. Культисты умеют уламывать даже самых непокорных пленников. Ну, а если начнете строить из себя недотрог, то только время зря потратите. Все равно голод сделает свое дело. Через недельку-другую вы обе будете у них с рук есть и наперегонки броситесь раздвигать перед сектантами ноги. Потом, через пару месяцев, когда ваши тушки потеряют товарный вид, пойдете или на корм твари, или, как и остальные, станете приманкой. Хотя, может, они найдут вам еще какое-нибудь применение. «Да пошел ты! Дай нам только выбраться из этой клетки. Мы тебя на ленты порежем». «Это я уже слышал», — рассмеялся старик. Амазонка ударила по решетке, а старик снова противно захихикал. «О, какие мы грозные! Боюсь, боюсь!» Похоже, вредному старику удалось нащупать слабое место у гордых амазонок. И сейчас он вовсю отыгрывался на их самолюбии. Послышался скрип двери. Гомер резко замолчал и уполз в угол своей клетки. В проходе появился бритоголовый предводитель культистов. Внимательно рассматривая пленников, он ткнул пальцем в одного из караванщиков, а затем указал на меня. «Вы двое, на выход!» «Нет, нет, я не хочу!» Попытался было сопротивляться караванщик, но четверка культистов довольно быстро пресекла все попытки к сопротивлению и вытащили парня из клетки. Я благоразумно не сопротивлялся и послушно пошел по коридору под конвоем парочки сектантов. Оказавшись на улице, я закрыл лицо рукой, пытаясь спасти глаза от яркого солнечного света. «Не задерживайся, мясо!» Один из конвоиров толкнул меня в спину. «И смотри без глупостей, а то вмиг окажешься в карцере». Мы прошли еще с десяток метров и остановились у навеса, где за длинным столом нас ожидал еще один человек. «Давай сюда свою клешню», — произнес он и ловко защелкнул на моей руке массивный браслет. «Это на тот случай, если захотите свалить», — пояснил он. Дождавшись, пока его подчиненный закончит с моим напарником, лысый, как я окрестил главаря сектантов, произнес. «Вам повезло. Сегодня вы поучаствуете в нашей охоте. Увидите все из первых рядов, так сказать. Хе-хе. Там, за стенами, в развалинах полным-полно тварей пустоши». Лысый кивнул куда-то в сторону. «К нашему форту они давно не приближаются. Поэтому вы будете приманкой». «Приманкой? Нет, прошу, не надо!» — взмолился мой напарник. Сектант достал нож и, не говоря ни слова, чиркнул ему по руке. Затем повторил процедуру со мной. «Рана небольшая, но твари издалека чувствуют запах крови». «Пикап отвезет вас с границы развалин. Все просто. Успеете добраться до форта раньше, чем вас догонят твари, будете жить. Ну а если нет, то станете для них кормом». «А что, если мы не захотим убегать?» — спросил я. «Тогда сдохните. Это ваш выбор», — пожал плечами лысый. «Ну все, инструктаж закончен. Грузите это мясо в машину», — приказал сектант своим подручным. «Пошли!» — скомандовал один из охранников и кивнул в сторону припаркованного неподалеку пикапа. Пока мой напарник испуганно бормотал, я внимательно изучил браслет на своей руке. Прочный корпус и мигающий индикатор. Наверняка внутри находится маяк, по которому в случае чего нас можно будет легко найти. Проклятие! Нечего и думать снимать его без посторонней помощи. Металл прочный. Такой не всякий инструмент возьмет. «Ладно, браслет, это не главное. Куда важнее понять, как обстоят дела с охраной периметра». Оказавшись в кузове пикапа, я мысленно выругался. Сбежать из этого места будет сложно. Судя по высоким стенам, нас держали в самом укрепленном месте форта. Импровизированная тюрьма или что-то подобное. 6 башен с установленными на них пулеметами. Весь двор и пространство между бараками отлично простреливается. Наверняка такие меры предприняты на случай бунта. Что еще? Ага. Внутри периметра 1,5 десятка бараков. Вокруг них двойная бетонная стена с оборудованными на ней позициями для стрелков. Пикап тронулся с места. Открылись металлические ворота, и мы оказались в буферной зоне между внутренней и внешней стеной. Но это было еще не все. Тюрьма, кроме стен, имела еще несколько дополнительных укреплений. Первым была колючая проволока вдоль стен, а вторым — глубокий ров, заполненный дурно пахнущей жижей. Похоже, что этот тюремный замок и положил начало всему форту. Думаю, что лишь после его постройки культисты расширили границы своих владений и принялись строить еще одну внешнюю стену, тем самым расширив форт до нынешних размеров. Пикап медленно ехал по улице. Пока конвоиры о чем-то переговаривались, я бросал взгляды по сторонам и старался запомнить как можно больше. Пикап повернул, и я заметил еще одну странность. У одного из зданий возилась парочка чумазых мужиков. Копают какую-то траншею. Значит, кроме нас здесь еще полным-полно пленных. Любопытное открытие. Выходит, что кроме как стать приманкой, есть и иные варианты влиться в местные реалии. Хотя, может, это постановка, рассчитанная специально на нас? Да нет, похоже, привлекать пленных хозяйственным работам – это обычная практика. Впрочем, быть может, похитители намеренно везут нас именно этой дорогой, чтобы у нас была возможность оценить истинные масштабы этого места. У одного из зданий я заметил несколько тентованных грузовиков, из которых такие же оборванные мужики разгружали какие-то ящики. Да у них тут не секта, а прямо какая-то модель рабовладельческого общества. Странно, что вся эта толпа не пыталась завладеть оружием и сделать отсюда ноги. Или всех этих людей уже сломали настолько, что они и не помышляют о побеге? Похоже на то. В центре форта была организована небольшая площадь, в дальнем конце которой возвышалась свечка многоэтажного жилого дома. На фасаде высотки было развернуто длинное полотнище с хорошо знакомым мне символом. Похоже, это у них нечто вроде церкви. Вон как оба конвоира на нее смотрят. Того и гляди, начнут бить земные поклоны в припадке религиозного экстаза. Миновав несколько жилых домов, окна которых были наглухо заложены кирпичом, мы почти вплотную подъехали к внешней стене. «Стой!» — послышался чей-то окрик. Пикап затормозил. К кузову подошел одетый в городской камуфляж человек. «Куда направляетесь?» «Выполняя приказ магистра ордена. Вот сопроводительные документы». Один из наших конвоиров протянул проверяющему документы. «Хотим с помощью пары новичков зачистить окрестности». «Это хорошо», — равнодушным тоном произнес парень в камуфляже и бегло пробежал глазами по тексту бумаги. «В документах сказано, что вы направляетесь в сторону южной промзоны. Это так?» «Да, все верно. Какие-то проблемы», — произнес один из наших конвоиров. «Приказ заверен личной подписью коменданта». «С бумагами все нормально, но на вашем месте я был бы там поосторожнее. Ребята из дозорных видели там парочку серых». «Вот как. Ну, спасибо за заботу. Слышали, мясо? Нас ждет отменная охота». «Вы бы там не слишком задерживались», — продолжил проверяющий. «Вы ведь не хуже меня знаете. Серые обычно охотятся стаями». «Справимся как-нибудь», — отмахнулся наш сопровождающий. «Но за предупреждение спасибо. Как сменитесь, заходи в бар, с меня пиво». «Заметано». Проверяющий вернул конвоирам документы. «Открывай! Все в порядке!» — прокричал он в сторону ворот. Ворота медленно поползли в сторону. Пикап выехал за пределы форта. «Дозорные, как всегда, считают себя самыми умными. Думаю, парень просто хочет попасть в гвардию, вот и выслуживается», — отозвался на реплику напарника второй из сектантов. «Хрен ему по всей морде, а не гвардию». Оба сектанта не прекратили болтать, пока впереди не появилась цель нашей поездки. Промзона была в каком-то километре от стен форта, и пикап не спеша направился к ней. «Да, неприятное это место, ничего не скажешь», — подумал я, рассматривая открытое пространство между стенами форта и серыми развалинами промзоны. «Похоже, взрывная волна здесь потеряла большую часть своей силы, поэтому здания лишились лишь окон и частей крыши. Настоящий бетонный лабиринт. Хотя то тут, то там попадались внушительного вида воронки, наполненные дождевой водой. Наверняка это работа охраняющих форт бойцов. А раз так, то окрестности форта не самое безопасное место». Один из конвоиров постучал по крыше машины, и пикап остановился сотни метров от бетонного забора промзоны. «Приехали. Слушайте сюда, мясо. Зайдете вон в тот пролом, а потом разойдетесь в разные стороны. Мы будем следить за вами с монитора планшета. Сдумайте удрать, очень сильно пожалеете. Если не сожрут твари, то отыщем мы. И тогда гарантированно скормим нашему божеству. Будете такими же, как ваш пускающий слюни товарищ по несчастью. Все понятно?» Я кивнул, а мой замешкавшийся напарник схлопотал прикладом по спине. «Чёртовы затупки! И где вас только набирают? Пошли вон!» Не дожидаясь повторной команды, я выбрался из кузова и направился к пролому, ведущему на территорию промзоны. Почти сразу я наткнулся на неприятный сюрприз. На влажной после ночного дождя земле хорошо были видны отпечатки чьих-то когтистых лап. Вот и указанный пролом в бетонной стене. Я медленно приблизился и замер. Осторожно заглянул внутрь, а затем посмотрел на шедшего за мной следом караванщика. «Если хочешь жить, нужно держаться вместе», — произнес я. «Но ведь они сказали, что...» «Мне плевать, что там они сказали. Слушай меня, и тогда, возможно, у нас получится пережить сегодняшний день». «Хорошо, я жмых». «Штуцер», — коротко представился я. Постоянно оглядываясь, мы медленно двинулись вдоль забора. «Ага, вот и следы крови на стене. Похоже, кому-то из наживки тут не повезло». В ноздри ударил запах разложения. Источник вони находился неподалеку. Оторванная человеческая нога в армейском ботинке. Напарник тяжело задышал и сглотнул, пытаясь унять поступающий приступ рвоты. «Дерьмо! Да ведь он еще совсем зеленый!» — сообразил я. «И как только такого взяли в охрану каравана?» «Эй, штуцер!» — послышался шепот моего нового знакомого. «Чего тебе? Я же сказал не трепаться по пустякам!» «Мне показалось, что я кого-то видел. Вон у того цеха!» Я посмотрел в сторону, куда указывал напарник. «Ничего!» «Да и чутье молчит». «Ничего не вижу», — сказал я после минуты наблюдения. «Но что-то там точно было. Говорю тебе, я же видел. Похоже на человека с длинными руками. Но двигалось как-то странно». «Идем. Нужно проверить все. Глядишь, сможем отыскать чего-нибудь интересное». Ответа не последовало. Я обернулся. «Чего ты там копаешься?» — сказал я, отвлекая жмыха от копания в кучах вездесущего мусора. Тот поспешно догнал меня и пошел рядом. «Нашел что-то интересное?» «Нет, кроме мусора там ничего нет», — произнес напарник. Но в голосе его промелькнула едва заметная фальшь. «Темнит что-то, жмых. Ну да ладно, разберемся с этим после». За очередным поворотом я замер. Приложив палец к губам, я поспешил укрыться за кучей мусора. Вовремя. Среди развалин началось какое-то движение. Я присмотрелся. Две антропоморфные твари, покрытые грязной серой шерстью. Сквозь нагромождение мусора я рассматривал монстров, одновременно подавая знак жмыху. Тот замер у стены, а затем неловко согнулся и укрылся неподалеку. Твари стояли друг напротив друга и явно к чему-то принюхивались. Спустя пару томительно долгих минут они исчезли из поля моего зрения. «Твою ж! Я же совсем забыл про порез на руке! Наверняка они учуяли запах крови и разбрелись в поисках источника запаха. Снова движение. Еще две твари. До них 60 метров. Если не привлекать их внимание, возможно, получится добраться до пролома». Я хотел было подать знак жмыху, но в этот момент мое чувство опасности буквально заорало. Я перекатился в сторону. Ногу обожгло болью. Вот же урод! Напротив меня замер жмых. В руках кусок арматуры. От очередного выпада противника я едва увернулся. Не успел я толком понять, что же задумал мой недавний союзник, как жмых истошно закричал. «Гад, он же привлекает внимание твари!» Послышалось громкое завывание. Твари услышали крик. И сейчас, судя по всему, бегут в мою сторону. Жмых издевательски улыбнулся. Помахал мне ладошкой и, отшвырнув вставшую ненужную арматуру, со всех ног побежал к пролому. Я, тяжело припадая на пострадавшую ногу, рванул в сторону развалин. Добежать до выхода я уже не успею. Но может получится найти в здании подходящее укрытие и забаррикадироваться там. Черт, он ведь меня подловил. Прикинулся новичком и попросту меня провел. Сделал, как сопливого пацана. Ну, гнида, дай мне только отсюда выбраться. Не среагируя я вовремя, он бы попросту проломил мне голову. Стиснув зубы от боли в отбитой ноге, я забежал в здание цеха. Какие-то ванны и куча непонятного оборудования. Нет, здесь мне не укрыться. Я рванул вперед, буквально всем телом ощущая, что по моему следу уже идет одна из тварей. Превозмогая боль, я пробежал цех насквозь. Грохот где-то со стороны ворот. Мой преследователь уже в здании. По заброшенному цеху гуляло эхо от рычания учуявшей меня твари. Наплевав на боль, я пробежал помещение насквозь. Толкнув дверь запасного выхода, я оказался у еще одного здания. Судя по табличке на двери, какая-то химическая лаборатория. Подперев дверь куском трухлявой доски, я заковылял к лаборатории. Распахнув хлипкую дверь, я вломился внутрь. Первый этаж был пуст, тут не спрятаться. Поспешно поднялся на второй. Какое-то оборудование с кучей пробирок. Холодильники и еще какая-то непонятная ерунда. Я было хотел выскочить обратно, но услышал, что мой преследователь уже на первом этаже. Подхватив стол, я придвинул его к двери. Затем загородил проход шкафом. Липкая баррикада содрогнулась от мощного удара. Еще пару таких ударов, и он ворвется внутрь. Нужно его как-то остановить. Мой взгляд лихорадочно забегал по полкам в поисках чего-нибудь похожего на оружие. Увы, кругом лишь какие-то емкости с неизвестным мне содержимым. Так, а это у нас что? Кислота. Схватив с полки несколько литровых емкостей, я замер напротив баррикады. Тварь прекратила атаки. Похоже, собирается силами. Я услышал ее шумное дыхание. Принюхивается сволочь. Похоже, для нее запах крови как наркотик. Ну все, добегался. Подумал я, когда после очередного удара в дверь протиснулась когтистая лапа, а затем морда твари. Не мешкая ни секунды, я изо всех сил метнул в сторону твари обе бутылки. Не обращая внимания на вопли монстра, я подхватил с пола табурет и швырнул его в окно. Брызнули осколки. Оглянулся. Тварь уже в комнате. Услышав звон разбитого стекла, она слепо зашарила перед собой. Я прыгнул к окну. Нельзя дать ей загнать меня в угол. Того и гляди, на ее вопли сбегутся остальные твари. Я не успел на какую-то долю секунды. Когти ослепленного монстра рванули куртку на спине. Не обращая внимания на рану, я выпрыгнул в окно. Удар. Я покатился по крыше пристройки первого этажа. Приземление вышло не слишком удачным. Раненая нога вновь взорвалась вспышкой боли. Зубы лязгнули. Где-то наверху продолжала реветь раненая тварь. А я, припадая на ушибленную ногу, поспешил спуститься вниз. Определившись с направлением, я снова побежал. На очередном повороте увидел, как со стороны дальнего цеха на рев твари спешат еще несколько ее товарок. Выругавшись, я скорректировал свой маршрут. Легкие горели огнем, когда впереди показался пролом, ведущий к выходу с территории проклятой промзоны. Еще усилие. Нужно успеть. Я должен. Я, прихрамывая, несся вперед, боясь обернуться. «Ложись!» Расслышал я чей-то крик. Над головой застучал тяжелый пулемет. Крупнокалиберные пули выбивали вокруг меня целые облака цементной крошки и какой-то трухи. Я закрыл голову руками и замер. Спустя минуту непрерывной стрельбы я услышал голос одного из сектантов. «Пикабази! Периметр зачищен! Приступаем к сбору трофеев!» Я поднялся и увидел пятерку конвоировавших нас бойцов. Один из них стоял за пулеметом и внимательно рассматривал окрестности. «Чего разлегся, мясо? Бегом собирать трофеи!» – скомандовал он. Я поднялся. Обернулся. Гаденько ухмыляющийся жмых был тут и сноровисто собирал камни, выпадающие из расползающихся клочьями тумана монстров. Заметив меня, он улыбнулся. «О, штуцер, надо же, ты жив! А я боялся, что тебя там сожрали!» «Ах ты, падаль!» Наплевав на крики конвоиров, я вцепился в бывшего напарника мертвой хваткой. И что есть сил, принялся лупить его по самодовольной физиономии. Один из конвоиров дал очередь над нашей головой, а второй опустил на мою спину дубинку. Я рычал и сопротивлялся, пока на моих руках не щелкнули наручники. Меня затолкали в кузов пикапа, а лежащего на земле жмыха заставили подняться. «А ты, гнида, сгниешь у меня в карцере!» — пообещал мне один из охранников, замахиваясь дубинкой. Но мне уже было плевать. Сознание поглотила тьма.